Дома было пусто. Павел повесил пальто, пошел на кухню, достал что-то из холодильника, пожевал, не ощущая вкуса, зашел в кабинет, сел за стол, взял книжку, раскрыл. Буквы плыли, прыгали, не складывались в слова. Он перебрался в гостиную, зажег торшер, сел в кресло. Встал, поставил книгу на полку, взял другую. Тишина давила, отдавалась мучительным звоном в ушах. Он включил телевизор. Там дорогому Леониду Ильичу вручали очередной орден. Старик стоял, словно статуя, созданная скульптором-сюрреалистом с лютого похмелья. Его застывшее лицо было бессмысленным, шевелились лишь знаменитые брови. Павел выключил телевизор, постоял у окна и направился в детскую. Не зажигая света, он долго стоял у пустой кроватки, потом придвинул табуретку, сел. «Спи, зайчик мой», — сказал он матрасику, пеленке, подушке. «Спи, все будет хорошо». И отвернулся, чтобы Нюточка не видела его слез. 22-го Таня не приехала. 23-го тоже. 24-го Павел с трудом, отпросившись с работы, помчался на автовокзал. На утренний автобус он опоздал. Дневной же, как ему сообщили, был отменен в связи с малым пассажиропотоком. Павел поехал на московский вокзал и, отстояв недлинную, но очень медленную очередь, взял билет на вечерний поезд. Плацкарт, верхняя боковушка, ему было все равно. Домой возвращаться не хотелось. Он поехал к Захаржевским, надеясь отогреться душой возле Нюточки. Еще на площадке он услышал ее требовательный плач. Мокренькая или есть хочет. Он позвонил, и дверь тут же открылась. В проеме стоял ухмыляющийся Ник в большой волчьей шапке и дубленке. «Ба, отец семейства! Сколько лет, сколько зим!» Он протянул руку. Павел недоуменно посмотрел на эту руку, на тощее хищное лицо Ника, развернулся и побежал по лестнице вниз. В спину ему несся хохот Ника и его торжествующий голос. «Ну что, Поль, жизнь прекрасна? А ведь предупреждали!» Он час мерз под аркой соседнего дома, куря сигарету за сигаретой и неотрывно глядя на подъезд Захаржевских. Терпение его было вознаграждено, и из дверей показалась Нина Артемьевна с коляской. Он подбежал к ней, взял у нее коляску и пошел кругами по скверу, не сводя взгляда с дочери, разговаривая с нею. Нюточка сладко зевнула, из ротика вывалилась пустышка, девочка зачмокала губами, Павел остановился, вставил пустышку обратно, улыбнулся и подмигнул спящей девочке. Он посмотрел вверх на окна Адиной квартиры. «Да, сволочь, да!» — прошептал он. «Жизнь прекрасна!» Он даже не стал раскладывать полку, зная, что все равно не заснет, тем более, что боковые места были явно не рассчитаны на его рост. Всю дорогу он то курил в тамбуре, то сидел на свободном местечке возле сортира и смотрел в небо. Только под утро усталость взяла свое, и он начал клевать носом. «А она уехала», — сказала дежурная в санатории. «22-го числа, как и указано в путевке». «Как уехала? Куда уехала? Понимаете, дома она так и не появилась, а ее друзья забрали. Заехали за ней и забрали». «Какие друзья? Вы не помните, как они выглядели, друзья эти?» Дежурная посмотрела на Павла с жалостью. «Помню. Как раз моя смена была. Двое их было. Молодой человек и девушка. Модные такие, не из простых. Он усатый, черный, в дорогой дубленке. А она блондинка. Видная такая, фигуристая. Полушубок кожаный в обтяжечку. Сапоги высокие с висюльками. Без шапки. Шарфиком красным голова подвязана. Оба веселые, говорливые. И сама Чернова веселая уехала. Смеялась все, духи мне на прощание подарила, французские. Почти полный флакон. Говорила что-нибудь, куда едет. Передать ничего не просила. Куда, это известное дело. В Старую Русу на автовокзал. Наш санаторский автобус отдыхающих туда в конце смены отвозит. Билет у нее загодя был куплен до Ленинграда, и друзья с ней поехали. «Понятно», — сказал Павел. «Что ж, спасибо вам большое. Пойду я». Дежурная внимательно посмотрела на него. «Ты, милый, сядь, передохни. Или в буфет сходи», — она показала в конец коридора. «Буфет у нас хороший, ветчина есть, рыбка. Рейсовый теперь не скоро пойдет. А вот Василий Петрович, завхоз наш, в Русу сегодня собирался. Если еще не уехал, подбросит тебя. Я сейчас». Она стала звонить куда-то, а Павел в изнеможении опустился в кресло. «Ну вот», — сказала дежурная, — «через полчаса к корпусу подъедет. Я договорилась. Сходи поешь, а то совсем с лица спал». Павел поплелся в буфет. Покачиваясь на сиденье междугородного автобуса, Павел выстраивал план дальнейших действий. Он сразу понял, что блондинка, приехавшая за Таней, это та самая Анжела, свидетельница на их свадьбе, а усатый брюнет, скорее всего, тот самый тип, который резвился с Анжелой на их с Таней кровати. Оставался всего пустяк. Разыскать их, вырвать у них Таню, привезти домой. Все остальное потом. Возможно, лечение какое-нибудь особенное, если врачи не помогут. Есть, говорят, такие народные целители, бабки всякие. Но сначала вытащить Таню. Дома он первым делом принялся рыться в ящике телефонного столика, рассчитывая найти Танину записную книжку с телефоном Анжелы. Пусто. Он пошел в кабинет. Открыл Танин портфель, стоявший рядом с ее секретером. Вывернул его содержимое на свой стол. Тетрадки, учебники по грамматике, по французскому, блокнот. Павел жадно раскрыл его. Какие-то реестры, списки, суммы. Гарнитур гостиной финский. 7100 плюс 150 за доставку. Обои. Павел захлопнул блокнот, положил обратно в портфель, затолкал туда все остальное. Поставил на место, открыл секретер и стал методично прочесывать его ящики и полочки. Конверты, папки с разными бумагами, фотографиями, тетради. Ничего похожего на записную книжку. Проходясь по ящичкам, он наткнулся на один, который никак не хотел открываться. Должно быть заперт на ключ. Павел не имел представления, где взять этот самый ключ. Он еле удержался, чтобы не начать немедленно взламывать ящик, но вовремя остановился. Нет, сначала он перероет все остальное, и если не найдет, то тогда поищет ключ. Если же и ключа не найдет, только тогда. Никакой неловкости от своих действий он не испытывал. Хотя, если бы кто-то сказал ему год назад... Да что там год? Месяц назад. Что он будет вот так самозабвенно рыться в личных бумагах жены, он, скорее всего, тут же набил бы тому нахалу морду. Но сейчас он, не задумываясь, полез бы хоть в ящик с ее грязным бельем, если бы точно знал, что найдет там адрес или телефон Анжелы. В самом нижнем ящике лежали два пухлых конверта плотной коричневой бумаги. На одном поменьше было написано «Дела», на другом — «Большом архив». Павел начал с того, что поменьше. Квитанции, визитные карточки, он внимательно пересмотрел их, но из знакомых нашел только карточку Дубкевича. Опять какие-то реестры, где рядом с колонками цифр стояли непонятные буквенные сокращения. Их было довольно много. Они свидетельствовали, что Таня вела какую-то активную деловую жизнь, о которой Павлу не было известно ровным счетом ничего. Может быть, другой на его месте и поинтересовался бы этим любопытным фактом, но Павлу в данный момент было не до того. И вообще, это личная жизнь Тани, вторгаться в которую никто не имеет права, в том числе и он, муж, равно как и никому. Включая и Таню, не позволено вторгаться в его личную жизнь. Несмотря на взвинченное до предела состояние, Павел почувствовал злую иронию ситуации. Мысль о неприкосновенности личной жизни любимого человека посещает его в тот самый момент, когда он копается в бумагах этого человека. Но сейчас это никакое не вторжение в ее личную жизнь, а спасательная операция. Листок со списком телефонов, надписанный «Главное на случай». Павел схватил этот листок, внимательно перечитал. Некоторые телефоны, названия и фамилии были ему известны. В основном так называемое спецобслуживание, распределитель, билетная касса, главврач Свердловки, управление гостиниц. Имелся здесь и служебный телефон Дмитрия Дормидонтовича. Телефона Анжелы, естественно, не было. Павел схватил второй конверт, вытряхнул его на крышку секретера. Опять фотографии. Павел вскользь проглядел их, ничего интересного. Таня с какими-то улыбающимися людьми, группами, и тет-а-тет с девчонкой, очевидно, школьной подругой, толстой и некрасивой, с парнем в темных очках на палубе большого парохода, с лысоватым, интеллигентного вида мужичком на фоне красивого загородного дома, на фоне того же дома с девицей. Стоп! Это же Анжела, начинающая актриса. Павел схватил фотографию, перевернул. Пусто, никаких надписей. Письма, перевязанные тесьмой. Кожаный футляр с визитными карточками на русском, английском, французском. Имена незнакомые. Зато знакомое удостоверение старшего референта Управления Министерства культуры РСФСР. Еще одно удостоверение – внештатный корреспондент «Известий». Странно. Про это Таня ничего не говорила. Старая потрепанная записная книжка. Так, и на первой же странице Анжела. 218-50-02. Подхватив книжку, Павел выбежал в прихожую и стал яростно нажимать на кнопки. «Слушаю». Голос женский. Пожилой, не сказать, чтобы особенно приятный. «Здравствуйте». «Спокойней, Чернов, спокойней». «Будьте любезны, позовите, пожалуйста, Анжелу». «Кого, кого?» На том конце не то кашель, не то смех. «Анжелу?» «Нету таких». «Были, да сплыли». «Куда? Телефон, адрес есть?» «Нам не докладывались». «Погодите, не бросайте трубку. Дело очень важное. Скажите, в каком она театре работает?» «В театре? теперь уже явно смех заливистый, с придыханиями, в театре. Ну, артистка. Ну, может быть, на телевидении, в Доме культуры. Насмешил, ох, в Доме культуры. Она больше по ресторанам культурный уровень повышает. Особенно в советской. В гостинице? В варьете, что ли, работает? Ага, в кардебалете. С мужиками иностранными кувыркается за двадцатку. Спасибо вам огромное. Павел бросил трубку, не дожидаясь продолжения. Надо срочно в советскую. Остальное его уже не интересовало. Начало 11-го. Ресторан, кажется, до 12-ти. Можно успеть. Это недалеко. Павел нацепил пальто, выскочил и побежал. Ему повезло. На Фонтанку выворачивал 11-й. Он поднажал и в последний момент вскочил на подножку. Тяжело дыша, он сбежал по широким ступенькам, рванул стеклянную дверь. Путь ему преградил дюжий швейцар. «Ваша карта?» — бесстрастно спросил он. «Какая еще карта?» «Гостевая. Без нее не положено». «Но мне очень нужно». Павел качнулся и, резко перебросив вес тела на другую ногу, нырнул мимо швейцара в вестибюль. Это была его ошибка. Швейцар, привычный к таким маневрам, успел схватить его за шиворот, а другой рукой поднес к рту свисток и оглушительно свистнул. От других дверей подбежали еще два швейцара, а с кресла в дальнем конце поднялся милиционер и с неторопливым достоинством направился в их сторону. «Пустите!» — вырываясь, шипел Павел. «Мне очень нужно!» «Куда нужно-то?» — явно издеваясь, спросил швейцар. «В ресторан. Я жену ищу». Швейцары дружно расхохотались. «Ну, простота, а! Ты б хоть соврал, чё поумней. Жену он в ресторане ищет, скажи. Добавить захотел. Давай вон. В подотелевку чеши. Там еще открыто». «Да мне не добавить». «В чем дело, гражданин?» Это говорил уже подошедший милицейский сержант. «Почему нарушаем?» «Дверью товарищ ошибся», хмыкнув, пояснил один из швейцаров. «Хотел в кафе, попал сюда. Жену ищет. Нашел место». «Ну что, сами уйдете или хотите со мной пройти? Протокольчик составим. Определим вам вытрезвиловку или суток 10». «Сам уйду», — пробурчал Павел. Дальше упорствовать не было смысла. Ничего, кроме неприятностей, это дать не могло. Вторую попытку надо провести обдуманно и наверняка. Швейцар выпустил его, крепко тряхнув на прощание и напутствовав словами: «Гулять тоже с умом надо».